Опять, наверное, жестоко. ЭВМ у Бога работает. Врачей с третьей группой у нас достаточно и без Степы. Это непримиримая Мария Васильевна. Верно, доноры есть, но предпочтение нужно отдать Степе. Он имеет право, он автор идеи. А кроме того, ему, наверное, очень нужно, не только для реабилитации в глазах моих и товарищей, ему для себя нужно. Себе показать, что он стоящий. Пусть уж получит полную дозу. Кровь нужно взять у Степана. Будем надеяться, что она окажется счастливой. И что Саша после этого не поглупеет. Это добавляет Олег. Он никогда не унывает. Правда, остроты не всегда удачны. Все довольны. Не думаю, что у многих было большое желание отдать кровь, совсем не потому, что кто-то жалеет или боится последствий переливания, просто из страха боли. Коснись хотя бы и меня. Боюсь уколов. Иголка такая толстая. Конечно, когда надо, так надо, мы все готовы. Но лучше без этого. Степа откровенно цветет. Есть у него склонность к внешним эффектам. Ну, пусть потешится. Был бы толк. Олег, ты самый молодой и самый бодрый, тебе и переливать. Самый молодой — это из старших. Так-то он не очень молод, лет 30, но выглядит мальчишкой. Только давай побыстрее. Как быть с трубкой? Вынимать? Не знаю. Может быть, лучше сделать переливание под легким газовым наркозом? Это безвредно, а психику нужно щадить. Все согласились. В конце концов, часом меньше, часом больше не играет роли. Олег решительно бросает в раковину окурок и командует. «Ну, докуривайте и пошли, ребят. Степа, ты в бане давно был? Каждый день моюсь, только сегодня дежурил. Скажи, какой ты культурный». Прямое переливание крови – процедура несложная. Есть такая система трубочек, кранов. Иголки вводятся в вену донора и больного. Кровь перекачивают шприцем без применения противосвертывающих растворов, которые используются при консервации. Олег и Степа ушли, а мы остались. Спешить некуда, подготовка займет не менее получаса. Как всегда в такие ночные бдения, сигареты уже у всех вышли. Пришлось послать Женю ко мне в кабинет. В столе еще была начатая пачка. Ее сразу разобрали. Разговор зашел о профессии хирурга. Кто, почему, зачем пришел в клинику и терпит эту собачью работу? Семен, мне нравится сильное ощущение во время операции. Ни в одной другой области медицины, и даже в общей хирургии их нет. Когда в руках держишь сердце, это такое чувство. Сильные ощущения многих прельщают. В один период моей жизни нравились и мне, а сейчас как-то обидно за больных, что они являются объектом таких чувств. Ведь есть молодчики, которые из-за этого идут на рискованные операции. Конечно, не у нас в клинике. Мы следим строго. Но все равно нельзя сбросить этот стимул. За ощущения во время операции хирург готов платить днями и ночами черновой работы, амбулаторных приемов, перевязок, писания историй болезни, даже объяснений с родственниками. Пожалуй, плохого в этом нет. Семен уже защитил кандидатскую диссертацию, но не наука привела его к нам. Операции. Романтика хирургии его прельщает. Высказывается наш Вася, аспирант. Молоденький, но с твердым подбородком. Пойдет. Я пришел, чтобы сделать диссертацию. В своем институте мне это тоже предлагали. Но там такая скука в клиниках. Одни аппендициты да переломы. Правда, и на этом делают науку, но мне она противна. Тут, по крайней мере, новые идеи и сложные операции. Вот второй стимул наших врачей. Быстро написать диссертацию. Действительно, трудно сейчас науку делать в обычной хирургической клинике. Все темы уже давно обсосаны. Это не значит, что проблемы общей хирургии разрешены, даже наоборот, они запутаны. Прежние взгляды устарели, а новые не сформировались. Но клиники не могут изучать такие вопросы, как шок, инфекция, потому что не хватает новых идей и нет условий.